Глава 29. Краснодар, 1945 год. Сергей Воронцов, сидя в кабинете, пытался курить, подражая начальнику Курилину, но у него ничего не выходило. Едкий дым забивал легкие, мешал дышать, и, плюнув на курение, по его мнению, придававшее солидность, лейтенант бросил початую пачку в ящик стола, подумав, что содержимое ящичков давно нуждается в ревизии. Чего там только не было. Обертки от конфет и печенья. Черновики, почему-то не отправленные в корзину для мусора. Старые перьевые ручки и изгрызенные карандаши. Снова дернув ящик за металлическую ручку, уже давно готовый отвалиться, он пошарил в мусоре, выудил коробку из-под леденцов, сунул один в рот и потянулся за стаканом, в котором остывал крепкий, почти черного цвета чай. Сделать глоток очень сладкого — Сергей любил класть не менее 3 кусочков сахара — чая — ему помешал такой же молоденький безусый лейтенант Женя Кравченко, несколько месяцев назад помогавший следить за бывшими партизанами и Годлевской. Слыхал новости? Не поздоровавшись, он плюхнулся на стул рядом с Воронцовым, и его круглое мальчишеское лицо побледнело. Воронцов отставил стакан. «Какие новости?» — спросил он без интереса. «У офицера НКВД каждый день наполнен новостями. Самое главное...» Женя посмотрел на него расширенными от удивления карими золотыми искорками глазами. «Значит, твой непосредственный начальник не поставил тебя в известность?» «Странно». «И что же такого должен был сказать мне Курилин?» — ехидно спросил лейтенант. Кравченко тыльной стороной ладони вытер бисеринки пота, выступившие на круглом лице. «Помнишь, мы следили за этими тремя?» — прошептал он испуганно и икнул. Острый кадык натянул кожу на тонкой шее. Сергей почувствовал неприятный холодок. Он не уточнил, о каких троих идет речь, сразу поняв, что коллега говорит о Годлевской, Куропаткине и Боголепове. «Что с ними?» — выпалил он, хватаясь за ручку подстаканника, как за спасательный круг. «С ними что-то произошло?» Женя порывисто задышал, расстегивая тугой ворот гимнастерки. «Они мертвы, Сережа. Все трое». Воронцов сильно дернул ручку подстаканника, и черная жидкость, растекаясь по столу, закапала на пол. Лейтенант подскочил, вытирая чай чистыми листами бумаги, сразу превращавшимися в кашу и размазывавшимися по гладкой поверхности стола. Тогда юноша достал платок и принялся упорно бороться с черной жидкостью, избегая смотреть на Кравченко. «Откуда ты знаешь?» «Вовка с нашей секретаршей Танькой мутит. Ну, а та и получила эти сведения», — признался Женя. «Вроде криминала никакого. Годлевская ночку возвращалась домой с работы. Ты в курсе, что она готовилась поступать на артистку, но для начала устроилась в клуб железнодорожников? В тот день спектакль около полуночи закончился. Чтобы пройти к дому, ей нужно было переходить железнодорожные пути. Ну и попала она под перевод стрелок. Видать, сильно ей ногу придавила, сама вытащить не смогла. А тут товарный. Сам знаешь, в районе развилки на окраине какая темень. Машинист ее только тогда заметил, когда уже тормозить было поздно. Ну и...» Он поежился. «Здорово изуродовала бабу. Танька говорила, ее стошнило, когда она на снимке взглянула. А Куропаткин тоже попал под поезд. Сергей сознавал нелепость, глупость вопроса, но надо было что-то спросить. От молчания хотелось кричать и бить по мокрой поверхности стола. С тем вроде все чин по чину». Женя вздохнул и чуть покраснел, словно подсказывая, что не верит в свои слова. «Сердечный приступ. Жена вовремя врачей не вызвала, потому что ночью это случилось. Умер во сне. Легкая смерть. Легкая». «Действительно легкая», — прошептал Воронцов. «А Боголепов? Неужели он? Самый крепкий, самый... А вот с Боголеповым история поинтереснее будет». Женя закусил губу. «Повесился наш Боголепов в сарае. Утром его сын отыскал. Говорят, гвоздь в потолок вбил, потом соорудил из него крючок, прицепил к нему веревку и...» Воронцов сжал пальцами виски. Голова раскалывалась, в ушах словно стрекотали цикады. «Почему он покончил с собой?» — едва выговорил он. Кравченко пожал плечами. «Черт его знает! Записку оставил какую-то странную. Дескать, много на нем грехов, и нет сил с ними жить. Это он о тех деньгах, которые у отряда спер. Так ему повезло. Еще дешево отделался. В городе, конечно, карьера его закончилась бы. Захотел он там работать. Но у себя в станице он был и останется героем. Зачем вешаться?» Воронцов ничего не ответил. Боль сжимала голову все сильнее и сильнее, будто сдавливала железным обручем. Перед глазами плыли красные круги, делая лицо Жени расплывчатым и продолговатым. Он вспомнил слова Курилина о том, что тот позаботится о свидетелях. И вот он позаботился. Но таким способом. И он, лейтенант Сергей Воронцов, тоже причастен к гибели этих людей. Стоило спасать Годлевскую от тюрьмы, если она все равно не воспитает своего ребенка. Не лучше ли было ей отсидеть? Если бы тогда они сделали все по закону, эти люди остались бы в живых. Воронцов всхлипнул как-то неумело по-детски и закашлялся. «Что с тобой?» — спросил Женя. «Серега, тебе плохо?» Лейтенант подошел к окну и рывком распахнул его. Тучи закрыли чахлое осеннее солнце, готовясь брызнуть противным мелким дождем. Мелким, как слезы. «Да, мне нехорошо», — прошептал он. «Иди, Женя, мы еще поговорим». Как только за приятелем закрылась дверь, Воронцов, подождав, пока тот скроется в своем кабинете, вышел в коридор и направился к Курилину. Алексей Павлович, как всегда, с безмятежным выражением лица, что-то черкал на бумаге, выпуская клубы едкого дыма. «Как вы могли?» — Сергей, не поздоровавшись, бросился к нему. «Как вы могли? Они же нам все рассказали!» Капитан, готовившийся к повышению, не смутился, лишь удивленно приподнял тонкие, будто нарисованные брови. «Я многое могу, мой мальчик», — ответил он спокойно. «О чем сейчас речь?» «Вы приказали убить этих людей», — Воронцов повысил голос, и Курилин, вскочив, зажал ему рот, пахнувший табаком ладонью. «Ты с ума сошел!» «Я не пошевелил и пальцем. Это стечение обстоятельств». Воронцов задыхался. И от дыма, и от присутствия этого человека, которому он доверился. Каким же он был дураком! «Я пойду к полковнику и все ему расскажу», — хрипел лейтенант. «Пусть меня отправят в лагеря. Я согласен понести любое наказание». «Да подожди, идиот!» Курилин толкнул его в кресло. «Сядь и слушай. Я не собирался их убивать. Но знаю, кто из наших мог это сделать». «Ты кто? Кто?» Сергей сжал в кулаки трясущиеся руки. «Ты знаешь, где я живу?» Алексей Павлович снова сел за стол, придвинув к себе бумаги. «Жду тебя в 7 вечера у себя. Понимаешь, произошло то, чего я боялся. В дело вмешались влиятельные люди. Мы с тобой все закрутили, но не получим за это ни монетки из склада. Эти же люди убили партизан и Годлевскую. Мы с тобой тоже ходим по острию бритвы. Одно неверное слово, и мы отправимся за ними». Воронцов и верил, и не верил. Курилин прочитал мысли парня по его лицу, встал и похлопал его по плечу. «Сережа, жду тебя вечером», — ласково и печально сказал он. «Здесь, в этих стенах, я не могу быть с тобой откровенным, но у себя дома я расскажу тебе обо всем, и ты пожалеешь, что посчитал меня убийцей». Воронцов поднялся, вытирая рукой лоб. «Хорошо, я приду», — прошептал он. «Обязательно».